Глава первая. 5 лет спустя. Чтобы вернуться в обитель, Сатору, Элее и ее брату понадобилось целых 6 дней. Так далеко оказался порт от Муравейника. Именно из-за этого Рейзел едва не опоздал на важный сбор облачной десятки, созванный самим хранителем Айрусом. Прибыв в специальный зал для совещаний за пару минут до начала, Рейзел занял свое место, попутно осматривая уже присутствующих здесь воинов. А оказалось их здесь немного. В кресле с надписью 10 расположился гном по имени Тоджи, заклинатель конечной стадии. Именно его 5 лет назад Кай спас от яда, за что и получил от гениального кузнеца в благодарность парные клинки кошмаров, выкованные из костей демона. 9-ю позицию в рейтинге занимал крупный дарган из рода буйволов, которого звали Драдус. На 8-м месте расположилась Лая, обворожительная девушка-сильф с огненно-красными волосами. Оба гения, что еще 5 лет назад находились на верхушке 1-й сотни, тоже являлись конечными заклинателями. Рейзел был 7-м, и кроме него, а также этих 3-х, в зале находился еще один воин – Шакс. Собственно, за прошедшие 5 лет лучник сумел прорваться до срединной стадии, а также подняться аж до позиции 4-го, доказав всем в обители, что тоже является могущественным гением. Увы, выше забраться он более не мог, ведь там находились монстры совсем иного уровня. Впрочем, и сам Шакс не стремился демонстрировать все, на что способен, продолжая вести шутливый образ жизни. Как только Рейзел занял свое место, читающий какую-то книгу лучник, что без зазрения совести закинул ноги на соседнее кресло, на секунду отвлекся, дабы кивнуть парню в знак приветствия. В тот же миг послышался звук сработавшего артефакта переноса, что означало «прибыл кто-то еще». Присутствующие взглянули в сторону одного из 10 коридоров, из которых к ним вскоре поднялось 3 эльфов – Лайтус Сикст, Тирвин Эсвикс и Мия Эсвикс. Они же 3-й, 5-й и 6-й. Собственно, именно эти места теперь занимала их троица. Проиграв Каю во время массовых игр облачной обители, Лайтус выбыл из списка 10 тысяч, поскольку потерял свой жетон с рангом. Однако гениальному эльфу не составило труда вернуться в рейтинг и буквально за 3 месяца подняться обратно в 10-ку. Тогда он пытался вернуть свое прежнее место, бросив Каю вызов. С 3-й попытки Лайтус победил, но затем уже Кай бросил ему вызов, вновь став 1-м. В итоге их борьба продлилась почти год, после чего Кай настолько превзошел Лайтуса в силе, что тот больше не мог с ним соперничать. Вот так ему и пришлось уступить 1-е место окончательно. Ну а поскольку 2-м был Номин, то сместить его Лайтус никак не мог, поэтому он и стал 3-м. Что же касалось Мии, которая в прошлом занимала эту позицию, то ей пришлось подвинуться. Некоторое время она пробыла 4-й, ведь Гуфель погиб в пустыне Ишар. Однако вскоре в 10-ку буквально ворвался Шакс, который и отобрал у девушки ее место. Так Мия стала бы 5-й, но, к ее удивлению, ее собственный брат Тирвин оказался гораздо сильнее, чем она представляла. Поэтому он не уступил сестре, вынудив ее стать 6-й. Что же касалось Норвуда, Дитрианы и Кенджи, то они покинули 10-ку, поскольку стали пиковыми заклинателями и поднялись на небесный этаж. Прибывшие аристократы тем временем заняли свои места, решив не обращать никакого внимания на остальных присутствующих. После массовых игр среди главных гениев обители больше не было единства. Раньше облачную 10-ку, за исключением 2-го, объединял Лайтус, подавляя остальных своей превосходящей силой. Однако теперь он более не являлся сильнейшим, и его положение после битвы с Каем сильно пошатнулось. Теперь в 10-ке появились 2 конкурирующие группы. Кай, Шакс и Рейзел с одной стороны, а с другой – Лайтус, Тирвин и Мия. 2-й, как всегда, оставался нейтральным, а что касалось новичков – то они старались ни к кому не примыкать. Собственно, этому способствовал тот факт, что если кто-то из 2 сильнейших гениев желал подчинить новичков, то 2-й также начнет действовать. До начала совета оставалось менее 30 секунд. Неужели старший ушел в глубокую медитацию и проигнорировал сообщение? нахмурился Резил, глядя на пустующее место первого. Парень уже хотел обратиться с вопросом к Шаксу, как вдруг в его область восприятия, словно из ниоткуда, вошла странная и искаженная аура. Восемь воинов сразу заметили темный туман, появившийся вокруг дальнего кресла. Практически никто не понимал, что происходит, и большинство напряглось. Но не прошло и секунды, как черная дымка образовала расплывчатую фигуру, которая в конечном счете приняла облик высокого и симпатичного темноволосого парня в черном одеянии. Он закинул ногу на ногу, а затем подпер голову кулаком. Кай наконец открыл глаза. Холодный взгляд его неестественных фиолетовых глаз упал на остальных членов десятки, заставив вздрогнуть некоторых из них. Кивнув Резилу в ответ на легкий поклон, Кай мельком посмотрел вправо. Кресло второго в очередной раз пустовало. Парень вздохнул, а затем вдруг ощутил приближение мощного источника энергии. Секунду спустя это заметили и остальные присутствующие, после чего в зале, наконец, появился хранитель Айрус. Кай поднялся, а за ним и все остальные. «Приветствуем великого мастера!» Почти хором произнесли воины, вежливо поклонившись повисшему над столом старику. «Садитесь, ученики обители!» – произнес небесный дух. «Я буду краток. Когда-то давным-давно у этого места был владелец, однако теперь облачная обитель – независимое место, не принадлежавшее никому. Вот только она не может существовать в одиночку. Обитель связана с окружающими ее странами и есть определенные договоренности. Некоторые из вас должны знать, что ровно через 5 дней в столице королевства Тайль состоится празднование годовщины завершения Древней войны, некогда охватившей этот мир, которую сейчас отмечают раз в 100-летие. Особенное место в этом праздновании уделяется величайшим молодым гениям континента. Поэтому все вы приглашены на предстоящее событие. Впрочем, можно отказаться. Всем, кроме первого. Как сильнейший рейтинговый ученик, ты, Кай, обязан посетить столицу Тайля, город Илион, в качестве представителя облачной обители. Кроме тебя, там будут первые ученики других двух обителей континента, а также гении могущественных семей Некрима, которые не пожелали обучаться в обителях. Отказаться ты можешь, но тогда будешь исключен из списка 10 000 на год. Что до остальных, то сейчас вы должны сказать мне, желаете ли вы отправиться туда или нет. Если согласитесь, в течение 5 дней еще сможете отказаться. На этом все. Жду ваших ответов. После этого старик посмотрел на Лайтуса, совсем проигнорировав тот факт, что место второго пустует. А ведь за такое нахальство обычно ученика ждало бы суровое наказание. По крайней мере, всех остальных за непосещение совета уже давно понизили бы в рейтинге, наложив запрет на подъем в течение нескольких месяцев. Ведь Айрусу не нужны были члены десятки, которые смели плевать на его довольно редкие поручения. Все-таки первые 10 мест – это не только большие возможности, но еще и немалая ответственность. «Для меня будет честью посетить подобное мероприятие!» Поднявшись, вновь поклонился Лайтус. Кивнув, хранитель перевел взгляд на четвертого – Шакса. Лучник на мгновение посмотрел на Кая, а затем тоже поднялся и поклонился. «Я также желаю отправиться!» Следом шли Эсвиксы, Мия и Тирвин, которые тоже согласились. Дальше свое согласие дали Резил и Восьмая, а вот 9 и 10 вежливо отказались. «Я услышал ваше решение. Если кто-то из согласившихся передумает, то может вернуться сюда и вписать свое имя», сказал Айрус, бросив на стол свиток. «На этом все». Закончив говорить, хранитель исчез. Перестав ощущать и видеть энергию Айруса, Кай поднялся. Вместе с ним Шакс и Резил, и их группа направилась в один из тоннелей. Они покинули зал для совещаний. «Что с твоей рукой?» – спросил Кай, когда они втроем очутились в его дворце на 5-м этаже. «Старший заметил», – вздохнул Резил. Попал под внезапный удар монстра, когда спасал сестру. К счастью, Илея уже подлатала меня, и теперь остается только ждать, пока все окончательно не восстановится. Насколько все плохо? В ответ Резил стал по-разному двигать левой рукой, что давалось ему с немалым трудом. Она откровенно плохо слушалась, а для боя вообще не годилась. «Такое ведь довольно долго может восстанавливаться», – резюмировал Кай. «Конечно, но для меня это небольшая плата». «Закатай рукав». «Что?» – удивился Резил. «Зачем?» «Просто поверь», – попытался улыбнуться Кай. «Хорошо, старший». Резил оголил руку вплоть до жуткого шрама, и Кай приблизился к другу. «Не сопротивляйся», – предупредил парень, схватив седьмого за плечо. Кай тоже закатал рукав одной руки, а затем, используя энергию меча, перерезал себе вены. Хлынула кровь. Шакс и Резил изумились, а затем вдруг осознали, что алая жидкость не падает, а наоборот собирается в небольшой ручеек, направляясь к шраму Резила. Вскоре кровь Кая оплела плечо полукровки и стала впитываться в его руку. Через несколько секунд процесс закончился, а шрам Резила исчез. Юноша ощутил, как пропадает ноющая боль в конечности. Кай позволил своей руке исцелиться и отошел от брата Илеи, на котором только что применил технику целительной крови Ян. Ее он создал относительно недавно, используя для этого линию крови, концепцию Ян и некоторую информацию о силе элемента крови, полученную от Ашцилы. «Проверь», – предложил Кай. Растерянный Резил пошевелил рукой. На этот раз это у него получилось гораздо проще, и он улыбнулся. Теперь восстановление займет не более пары недель. Техника целительной крови Ян не имела такой восстанавливающей силы, как линия крови истинного потомка девятиглавой небесной гидры. Однако она все равно превосходила любые аналогичные техники своего уровня. «Большое спасибо, старший!» Глубоко поклонился Резил, который за эти 5 лет проникся глубоким уважением Каю, решив следовать за ним, а не просто идти рядом. «Кстати, я давно хотел спросить». Вдруг вспомнил он, достав из кольца добытый в муравейнике куб. «Не знаете ли вы, что это?» Кай и Шак с интересом заглянули на странную вещицу без системного описания. «Умбертольд!» – задумчиво произнес Кай, а затем покачал головой. «Нет, впервые такое вижу». Кай подумал быстро о Рунтане, но сразу же откинул идею обратиться к нему, поскольку тот ныне пребывал в глубокой медитации. За минувшие 5 лет парень собрал огромное количество энергии души, поглощением которой старик сейчас и занимался. Собственно, для Рунтана это была целая треть его максимального запаса. Взглянув на Шакса, Кай увидел, как тот пожимает плечами. «Жаль!» «Резил, у меня к тебе есть просьба», – вдруг серьезно произнес Кай. «Этот праздник, о котором говорил великий мастер Айрус, кажется мне довольно опасным мероприятием. У меня нет выбора, но ты еще можешь отказаться, о чем я тебя и прошу. Чутье говорит мне, что ни тебе, ни мне там не обрадуются. Тем более, когда ты ранен. Это словно банка с ядовитыми пауками, куда нас хотят отправить. Тебе там не место, так что останься в обители». «Но, старший, я так не могу!» – твердо ответил Резил. «Даже если я пострадаю, честь велит мне последовать за вами в такое место!» «Что ж, прости!» – вздохнул Кай. «В таком случае, как глава твоей фракции...» «Нет, как твой старший, я приказываю тебе отказаться от посещения Илеона». Резил дернулся, словно от пощечины. Он сжал кулаки, а затем медленно кивнул. «Хорошо, старший». «Спасибо. Останься лучше с сестрой». «Тогда я вернусь в зал и впишу свое имя в свиток», — сообщил Резил. Кай кивнул, и его последователь ушел. «Ты уверен в своем решении? Паренек явно не был рад», — хмыкнул Шакс. «Полностью. У меня плохое предчувствие насчет столицы эльфов. Так что советую тебе получше подготовиться к предстоящему празднику», – посмотрел на друга Кай. «Понял, дружище, «Тогда брать своих ребят не буду», – кивнул лучник. «Но поехать мне все же придется. Не думаю, что ты один справишься со сбором информации, так как это умею я». «Здесь ты прав. Праздник, где соберутся важнейшие персоны со всего континента, это идеальное место, чтобы наладить связи и поискать Лилию с Эвсимом, а также членов твоего клана. Так что без твоих навыков тут не обойтись». Клинок просвистел в миллиметре от уха Кая. Парень ринулся вперед, но от его выпада без проблем уклонились. Следом он пытался достать оппонента вторым мечом, однако атаку легко заблокировали. Стремительным рывком уйдя в сторону, Энни совершила неуловимое движение рукой. На груди Кая в тот же миг появился длинный, но неглубокий порез. Благо юноша успел вовремя сделать короткий шаг назад. Немедля девушка решила продолжить натиск. Ее клинок устремился к горлу противника. Левым плечом парень пытался отбить оружие Энни, но та каким-то неимоверным образом вывернула руку так, что не только обошла препятствие, но еще и рассекла Каю запястье, заставив выронить меч. Девушка почти достигла цели, и даже приблизившийся к ее сердцу второй клинок Кая, который она отклонила хлестким ударом по руке парня, не мог ей помешать. Однако того, что вместо отступления противник бросится прямо к ней, она предсказать не могла. Смертоносное лезвие впилось в плоть, но лишь оцарапало шею Кая. Не обратив на это никакого внимания, он прильнул к Энни, а затем ударил ее лбом по лицу. Раздался хруст. Шокированная девушка сделала шаг назад, рефлекторно взмахнув клинком. Кай отбил меч полукровки своим, а затем перешел в наступление. Казалось, у дезориентированной девушки нет шансов защититься, однако у Энни были свои мысли на этот счет. Что произошло следом, Кай так и не осознал. Вот он почти достал Энни правым мечом, а вот она уже выбила оружие из его руки, а затем кончик ее клинка замер у лба парня. Ведь произошло все не так уж и быстро. Вот только движения девушки оказались настолько простыми и невзрачными, что мозг Кая сперва воспринял их как нечто абсолютно несущественное, словно обычное дыхание. И лишь затем, вновь проанализировав случившееся, Кай понял, насколько великолепно двигалась его противница. «Сдаюсь», – в конечном счете сказал он, и Энни убрала свой меч. «За эти 5 лет твой стиль стал немного лучше. Сегодня ты впервые почти победил меня», – произнесла девушка, подразумевая их регулярные поединки без техник, в которых Каю приходилось с помощью поля превосходства занижать свои физические параметры до уровня полукровки. «Звучит как насмешка. Что это было? Неужели раньше ты поддавалась?» – проигнорировал парень похвалу. «Ошибаешься. Если быть честной, то только что я немного жульничала. Эти движения – это была не я. Софи передала мне множество знаний о пути меча и о фехтовании, но освоила я меньше процента. Самостоятельно повторить эти движения я сейчас никак не смогла бы, но в тот момент она почему-то решила дать мне подсказку. Это сложно описать, но я сравнила бы это с неким коротким озарением. Казалось, будь-то это не я вовсе управляю телом. Так что ты действительно чуть не победил». «Вот как?» – задумчиво произнес Кай, а затем и он, и Энни резко замерли. Секунду спустя оба воина исчезли, как и арена вокруг них. Расположившийся неподалеку Кай наконец открыл глаза, завершив медитацию. Сейчас он находился в своем духовном мире, где раз за разом воспроизводил воспоминания о своем поединке с Энни, случившегося 3 дня назад. И сегодня это, наконец, дало свои результаты. Внимание! Степень слияния с путь меча плюс 0,73%. За минувшие 5 лет Кай сумел не только познать закон слияния, но еще и начать объединение души, разума и тела с путем меча, что доступно всем, кто достиг идеального понимания. И благодаря тренировкам с более талантливой в этом аспекте Энни, Сегодня он вновь повысил степень слияния с законами меча. Вернувшись в реальность, Кай открыл параметры. Параметры. Возраст – 26. Раса – человек. Статус – истинный мастер. Ступень – заклинатель. Стадия – конечная. Характеристики. Мощь – 1444,2. Скорость – 1421,5. Выносливость – 1461,73. Стойкость – 1534,12. Ментал – 861,4. Энергия – 2875. Свободные – 0. Способности. Техники низшего ранга – смотреть. Техники земного ранга – смотреть. Техники золотого ранга – смотреть. Техника двойного прорыва плоти и души. Ранг – королевский. Качество – высокое. Техника тела тьмы. Ранг – королевский. Качество – высокое. Техника порхающих крыльев мечей. Том 5. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника живого хранилища. Том 7. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника кровавого снегопада инь-ян. Ранг – королевский. Качество – высокое. Техника созидания. Укрепленный лед всеразрушающей пустоты. Ранг – королевский. Качество – высокое. Техника темных клинков небытия. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника покрова бесконечного пространства. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника фантомных шагов, том 7. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника тысячи морозных дверей. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника нерушимого куба. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника защищенного разлома. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника скрытого измерения, том 7. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника гравитационного коллапса инь-ян. Ранг – королевский. Качество – пиковое. Техника пришествия владыки войны. Ранг – королевский. Качество – высокое. Техника целительной крови ян. Ранг – королевский. Качество – высокое. Законы. Путь меча. Изучающий. Идеальное познание. Закон слияния. Степень слияния – 43,12%. Путь пространства. Изучающий. Идеальное познание. Закон слияния. Степень слияния – 38,85%. Концепции «холод пустоты» инь-ян. Максимальное понимание. Теперь качество и количество призываемых вами частиц «холод пустоты» инь-ян будет полностью зависеть лишь от вашего уровня развития. Текущий уровень силы – королевский ранг высокого качества. Особенности и экипировка. Истинный потомок девятиглавой небесной гидры. 6 телесных врат. Нет пределов, нет границ. Буйство жизни – второй уровень. Призрачная татуировка инь-ян. Прогресс – 80%. Сосредоточие ян. Концепция – ян. Прогресс – 100%. Сосредоточие инь. Концепция – инь. Прогресс – 100%. Изначальная вспышка. Концепция – ян. Прогресс – 100%. Прикосновение небытия. Концепция – инь. Прогресс – 100%. Форма – ян. Концепция – ян. Прогресс. Заблокировано. Форма инь. Концепция инь. Прогресс. Заблокировано. Клятвы, данные вам. Смотреть. Любимец законов. Вы способны увидеть то, что незримо для других. Средний энергетический покров. Характеристики физического тела увеличены на 10% от общего запаса энергии. Действует постоянная защита. Проявление души. Предельная концентрация. Второй уровень. Полное скрытие ауры. Старший дух меча. Прогресс развития. 69%. Старший дух пространства. Атрибут. Разрушение. Прогресс развития. 81,4%. Истинное астральное тело холода пустоты. Максимальный запас энергии увеличен на 15%. Максимальное количество призываемых частиц закона увеличено на 15%. Воля мастера. Поле превосходства. Внеранговое умение. Энергетическое расширение. Запас энергии навечно повышен на 500 единиц. Соответствует 50% от запаса энергии начальной стадии ступени заклинателя с 10 баллами фундамента. Достижение. Великий рост. 7. За единовременное достижение 7 уровней закалки тела вы получаете 7 свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения – 0,01 пункта. Качественный рывок. Основываясь на ваших предыдущих успехах в изучении законов, а также резкого скачка субстанции «энергия души» вопреки нормам, вы получаете особенность «любимец законов». Преодолевая границы смертного – 1. За единоличную победу над мастером «заклинатель начальной ступени», будучи при этом смертным, закалка души создания источника, вы получаете нефрит памяти, автоматический выбор. Почти смог, элементалист. Будучи смертным, закалка души создания источника, вы практически смогли победить элементалиста начальной стадии своими силами, но в итоге вам помогли. Ваша награда – свиток техники тела тьмы. Автоматический выбор. Раньше времени, будучи смертным, закалка души создания источника, вы смогли развить свою волю до такого уровня, что она трансформировалась в волю мастера раньше, чем вы достигли ступени заклинателя. Ваша награда – внеранговое умение, поле превосходства, автоматический выбор. Идеальный фундамент. Собственными силами вы сумели повысить качество своего развития до 10 баллов. Ваша награда – нефрит памяти. Автоматический выбор. Задание. Поиск древней истины. Узнайте причину падения Божественной империи Бельтейс. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф 1000 единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения – 9989 лет. Взглянув на подросшее значение слияния законов меча с телом, разумом и душой, Кай удовлетворенно кивнул. Все же именно этот фактор отчасти влиял на его скорость развития. В прошлом Ашцила, которая ныне скиталась по континенту в поисках ресурсов для себя, сообщила Каю, что на чем более ранней стадии познать определенный уровень законов, тем выше на их пути может подняться воин. Все из-за того, что менее сложной по своей структуре душе проще свыкнуться с новой силой, чем той, которая уже достаточно эволюционировала. Поэтому наставница дала парню задание – достигнуть 100% слияния, прежде чем переходить на ступень элементалиста. Собственно, поэтому Кай еще не стоял на пике ступени, хотя мог без проблем прорваться. Впрочем, никто, конечно же, не отменял процесс сбора необходимых для прорыва ресурсов. Кай обладал 10-бальным фундаментом, отчего нуждался только в лучших ингредиентах. И даже будучи первым, во фракции которого состояли тысячи учеников, он не мог получить нужные ресурсы лишь по щелчку пальцев. Требовалось время на их поиски. Долгие месяцы. Вот почему нельзя было сказать, что Кай сильно замедляет свой подъем по стадиям. До отправки в эльфийскую столицу оставалось менее получаса, однако Кай все еще находился у себя во дворце. Он уже собирался спускаться на первый этаж, откуда их должен был телепортировать в Таэль Айрус, но вдруг остановился. Кай перенесся в хранилище, особое пространство, скрытое внутри его тела. Внутри расположился небольшой участок джунглей, в 30 метрах над которым парил небольшой остров с высоким деревом в центре. Кай без проблем запрыгнул на парящую скалу, после чего приблизился к созданному им в прошлом ледяному столу. Тут лежали все имеющиеся у него артефакты, алхимические препараты, духовные растения и прочие ресурсы. Первым делом, конечно же, Кай посмотрел на пару аккуратно сложенных клинков кошмаров, однако пришел он не за ними. Взгляд парня обратился влево, туда, где лежали артефакты, отобранные Рунтаном у Злотуса. Всего их было 4. Парные кольца со связанным пространством, поисковый артефакт в виде компаса, браслет сковывающего поля и одноразовый защитный медальон. Каждый предмет относился к элементу пространства и обладал высоким качеством императорского ранга. Взяв медальон, Кай надел его на шею и спрятал под одежду. Барьер последнего шанса. Ранг. Нет доступа. Ваша ступень развития недостаточно высока. Качество. Высокое. Особенность. Автоматически формирует защитный барьер вокруг носителя в момент смертельной опасности. Осталось 2 заряда. Ограничения нет. Как и сказал Шаксу, Кай действительно испытывал некую тревогу по поводу визита в столицу эльфов. Неприятное предчувствие угнетало его, и поэтому парень решил заблаговременно принять необходимые меры. Закончив с этим, Кай приблизился к дереву с розовой листвой, которое вместе с островом забрал в качестве награды за победу на массовых играх 5 лет назад. Приложив к нему ладонь, парень активировал технику целебной крови Ян, добавив в нее несколько капель энергии души. Через десяток секунд Кай закончил и отошел. Окинув растение энергетическим взглядом, он сразу заметил довольно мелкие, но все же произошедшие изменения. Дерево день ото дня становилось сильнее, чего парень и желал. В дальнейшем он собирался использовать такое интересное духовное растение себе на пользу, но перед этим требовалось сделать его сильнее. Вскоре Кай покинул хранилище, а затем и свой дворец. Перед спуском он некоторое время провел в восстановительной медитации, поэтому прибыл на первый этаж буквально в последнюю минуту. В зале порталов он встретил Шакса, Лайтуса, Тирвина и Мию. «Хм, восьмая отказалась?» – заметил он отсутствие девушки Сильфа. Пожав плечами, Кай приблизился к Шаксу. Однако не успел он начать разговор, как им, наконец, явился хранитель. Воины почтительно поклонились, после чего Айрус велел встать на платформу телепортации в пустыню Ишар. «Сейчас я перенастрою портал, после чего вас перенесет в Иллион. Там вас встретит королевский представитель», — сообщил Небесный Дух. «Удачи, ученики! Не посрамите облачную обитель!» Следом Айрус исчез, а спустя несколько секунд вспышка телепортации накрыла 5 гениев. Вокруг сразу же стало шумно. Кай огляделся и увидел сотни воинов различных рас и ступеней. Впрочем, никого ниже пикового заклинателя здесь не было. Парень сразу же узнал место, в котором очутился. Все-таки уже не в первый раз находился внутри врат Ойкумены. «Пожалуйста, отойдите с платформы!» – раздался мощный голос священного лорда 1 уровня, обращавшегося именно к прибывшим ученикам обители. Спорить с элитным королевским стражем никто не стал, и воины отошли в сторону. Ну а вскоре к ним подошел пиковый элементалист, представившийся слугой королевского дворца. Он стал рассказывать юным гениям о предстоящем событии, которое начнется сегодня вечером. Однако Кай его практически не слушал. Сейчас он полностью сконцентрировался на 2 скрытых аурах элементалистов конечной стадии, которые тайком наблюдали за ним и Шаксом с момента их прибытия. Вот только Кай без проблем заметил столь пристальное внимание к своей персоне, поскольку тоже обладал полным сокрытием ауры, обычно доступным только элементалистам. Такого наблюдатели не ожидали. Осознав, что их раскрыли, двое эльфов поспешно покинули башню, вынудив Кая нахмуриться. Предчувствие скорых неприятностей лишь усиливалось.